Закончив, я открыл глаза и понял, что челнок больше не подрагивает от работы маневровых движков. Мы приземлились. Сам я по-прежнему сидел в кресле, но больше в кабине никого не было. Фрисби тот куда-то смылся. «Мастер», я окликнул на Акзила, но появился он не сразу. Где-то через минуту он вернулся в кабину, и вид у него был крайне озадаченный. Уже очнулся, живой и здоровый. Паразит отвалился, сам. Я догадался, когда ты перестал дергаться и очень странно заулыбался. Никогда бы не подумал, что губы у людей могут настолько далеко растягиваться. ГХМ, скажи, Джови, ты хоть представляешь, куда нас притащил? Весь во внимании, мастер. Нет, пошли наружу. Хочу, чтобы ты сам увидел. Вместе с Нагзилом мы покинули кабину челнока и по спущенному трапу сошли на дорожку, выложенную декоративной брусчисткой из серого камня. Причудливый геометрический узор указывал направление тропы, подводящий к странному строению вдалеке. Это же потерянный аванпост ордена джедаев. Нагзил скрестил руки на груди, с трудом сдерживая буру эмоций в себе. Я снова не сдержал улыбки. Кажется, с подарком на его день рождения можно уже не заморачиваться. Лучше исполнения давней заветной мечты я уже ничего не придумаю. Оставив мастера переваривать зрелище воплощенной истории, я огляделся, оценивая запустение бывшей территории ордена. Энда, тут в свое время неплохо кто-то погулял. Многие статуи людей и келдоров разрушены то ли взрывами, то ли мощнейшими объемными техниками силы. На конусовидной части аванпоста, торчащие из земли, заметные щербины и трещины. Парковая площадка перед ним, раньше предназначенная для отдыха и медитаций, сплошь усыпана крупными каменными обломками. Странно, но не вся растительность на ней погибла. Отдельные виды вьюна мутировали, сумев приспособиться к жизни без воды. Их толстые узловатые корни оплетали чаши декоративных прудов плотным серым ковром, захватывая часть дорожек и скульптурные постаменты статуй джедаев. Кстати, чего это я так спокоен? Куда делся паразит и где его хозяин? Я торопливо выпустил тонкий поисковый ментощуп, вмиг просканировав не такую уж большую территорию анклава. ХМ, пусто. Ни следа паразита или существа, к которому вела нить. Ничего не понимаю. Фрисби, я позвал дроида, активировав камлинг. Где тебя носит? О, Джови, извини, сейчас прилечу. Тут так интересно. Могу представить. Дождавшись возвращения дроида, спикировавшего с верхушки аванпоста, я привычно выпятил правое плечо, чтобы он мог на него опуститься. Ты как, живой? Я здорово перепугался. Ага, только гулять все равно свинтил. Я не дулся, просто подкалывал. Но Фрисби не понял и возмутился. Эй, так нечестно. Я проверил тебя. Дыхание, пульс, все было в норме. Чего мне было там сидеть с тобой? В прошлый раз ты провалялся целый день. Ладно, не оправдывайся, я пошутил. Чего интересного нашел? Еще бы. Представляешь, тут под землей автономный источник энергии. И мощный такой. Как думаешь, для чего он? Наверное, раньше щитовой купол с кислородной атмосферой поддерживал. Парк погиб, но какие-то деревья там раньше росли. Пруды опять же. Хоть и горы, но температура у поверхности высокая. Без купола вся вода испарилась. Этот аванпост не использовал щиты, сказал Нагзил, с большой неохотой отрываясь от любования видами. Вокруг и впрямь было красиво. Крохотный островок джедайского спокойствия на фоне величественных горных пейзажей. А как же тогда поддерживалась атмосфера? Сосредоточься. Чувствуешь? Под нами источник сосредоточения силы. Древние джедаи использовали его, чтобы в ограниченном пространстве поддерживать нужную им атмосферу. Техника не утеряна, но очень сложна, и требует постоянного присутствия рядом с источником не менее трех мастеров. Сейчас ее уже не используют, при необходимости полагаются на щиты, как ты и сказал. Тогда для чего столько энергии? Предлагаю выяснить лично. Спускаемся, Падаван. Я с сомнением посмотрел на конус здания, торчащее из земли, потом на Келдора, чуть ли не приплясывающего от нетерпения, мысленно. Ну и кто из нас ребенок? Если следов паразита и его хозяина нет снаружи аванпоста, не значит, что они отсутствуют внутри. Меня специально заманили сюда. Мастер не может этого не понимать и тем не менее хочет спуститься. Почему мне кажется, что я еще пожалею об этом? Да, от зрелища выворачивающейся из земли буровым способом громадины аванпоста перехватило дыхание. Я опустил правую руку, отпуская силу, активировавшую древний подъемный механизм. Рядом то же самое сделал мастер, довольный, как голодный кошак, дорвавшийся до вожделенного сухого корма. Неужели нельзя было сделать простую дверь? Не удержался я. Традиции, Джови. Кроме того, такая конструкция обеспечивает сохранность аванпоста в случае осады. Когда здание в земле, основа подвижного фундамента замыкает источник силы на себя. Только джедаи, не омраченные темной стороной, могут отворить его и попасть внутрь. По-нашински. Фейс-контроль. Мордой не вышел, катись колбаской по ситхской спасской. И уже специально для фрисби по внутренней связи добавил. Мотай на ус. Может стоит сделать такую же штуку в игре. Впечатленный, как и мы, дроид утвердительно пиликнул на бинарном. Поднявшийся из камня конус аванпоста в высоту получился примерно под полусотню метров. Здоровая махина. В самом ее низу, как только подъемные механизмы прекратили работу, открылся широкий сужающийся к полу проход. От нас до него разделяли 20 шагов, но из такого расстояния я прекрасно видел, что внутри небольшой зал с колоннами, освещенный уютным домашним светом. Никаких темных мест или, не дай бог, эманаций темной стороны. Я ощутил приятное тепло, словно вернулся в давно ожидающий меня дом. Это ловушка. Выла паранойя загнанным в клетку волком, но мастер уже пошел вперед. Пришлось ускориться и двигаться за ним, чтобы не отстать. Мастер, разве нам не стоит для начала провести рекогносцировку? Не выдержал я, когда зашел внутрь. Пусть вон хоть фрисби на разведку слетает. С любопытством кошки, шныряющей по углам, дроид издал воодушевленную трель. Этому только дай запустить вездесущие манипуляторы в бесхозный порт. Обратно не оторвать, пока не изучит последний бит данных. В сравнении со мной, просто любящим узнавать новое и интересное, фрисби настоящий информационный маньяк. Не стоит так переживать, Джови, мастер излучал спокойствие и уверенность. Внутри аванпоста джедаям невозможно навредить. Тот паразит, если и находится где-то рядом, уже никак не сможет к тебе прицепиться. Источник сосредоточения светлой стороны силы блокирует все прямые угрозы джедаям. Словно наперекор его словам, здание вздрогнуло, начав обратный спуск под землю. Проход сзади уехал вверх, как лифт, отрезая путь на поверхность. Так и должно быть, еще раз сказал Нагзил, видя, как я нервно сжимаю рукоять светового меча. Пока источник спит, аванпост находится в режиме консервации. Чтобы активировать его, нужно спуститься на нижние этажи к управляющим кристаллам. Сколько их тут всего? Старые аванпосты, как этот, почти не уступают по размерам подземельям храма на Тайтане. Значит, не менее 3 уровней, кивнул я, разглядывая выходы из зала и не переставая сканировать пространство поисковым ментощупом. Что вы хотите здесь отыскать, мастер? Надежду. Я непонимающе обернулся к мастеру, от которого вдруг донеслись отголоски почти задавленного смущения. С той самой минуты, как Нагзил узнал о моих способностях, ощущать его поплотневшую ауру стало труднее. Правильно, кому понравится, что ему могут в любой момент в душу залезть. Но сила небольшой помощник от ментощупов, действующих на совершенно ином уровне. Увы, ничего не могу с собой поделать. Все, что я умею, результаты собственных измышлений и экспериментов. Постоянное блокирование собственного дара не входит в их число. Может теперь, когда Нагзил знает, он поможет мне с этим. Это личное, падаван. Но, если мне удастся найти то, что я хочу, обещаю, ты первым узнаешь об этом. Даже так, заинтриговал, признаюсь, я чуть поклонился, выражая признательность и благодарность. Мастер, чуть подумав, направился к ближайшему проходу по левую сторону зала. Я было последовал за ним, но услышал. Можешь пока осмотреться, если так опасаешься нападения. В конце зала прихожей должен быть спуск в наблюдательный пункт. Понятно. Иначе говоря, гуляй, Вася, и не мешай бате потрошить гараж в поисках потерянной заначки. Ладно, пусть развлекается. Фрисби, давай мухой на разведку. И далеко не лезь. Понял, понял, понял. Чего начинаешь сразу? А то я не знаю тебя. Все, лети. И будь на связи. Отсчет каждые 5 минут. Оставшись один, я неторопливо двинулся в обход по залу, разглядывая барельефы, изображающие тренировки и медитации древних джедаев. Особенно много среди фигурок было келдоров, чуть ли не под ручку ходящих с людьми. Интересно, что же такое случилось между ними и орденом, что нас стали встречать с такой теплотой? Потратив еще немного времени на изучение истории, вырезанной в камне, я не обнаружил ничего, проливающего свет на давно минувшие события. Пожалуй, стоит посетить здешний архив, пока Фрисби потрошит консоли в наблюдательном пункте. Кстати, что-то он подозрительно притих. 5 минут уже прошло. Коснувшись пальцами шлема на виске, я активировал внутреннюю связь. Фрисби, чего молчишь? Докладывай. Тишина в ответ. Сердце кольнуло дурное предчувствие. Фрисби, опять ничего. Мысленно бурча на Нагзила, втянувшего меня в новую авантюру, я активировал меч и двинулся в сторону наблюдательного пункта, не забывая проверять путь впереди ментощупом. Оп, показалось, кажется, нет. На одном из шагов я замер, вдруг ощутив не чужое присутствие, но некое напряжение. Сложно объяснить, не эмоций, но их отголосок, будто доносящийся с изнанки мира. Решив больше не тянуть неизвестность за причиндалы, я применил технику вспышки и на рывке метнулся по следу Фрисби. Все 10 метров зала пролетели буквально на одном дыхании. Выскочил в коридор, оттуда на лестницу и, наконец, достиг наблюдательного пункта. Пусто. Небольшой отсек с кучей экранов, показывающих отображение разных частей аванпоста и территории снаружи в реальном времени. И ни малейших признаков, что Фрисби успел тут побывать. Долго же тебя пришлось ждать, джедай. Когда из-за плеча раздается чей-то хриплый мужской голос, как-то не до особых раздумий, едва сдержав крик, я и отскочил в сторону, разворачиваясь на лету в первой защитной стойке с рису. Но лучше бы этого не делал, призрак. Успел подумать я перед тем, как содрогнувшееся тело перестало подчиняться мозгу. Что сделает любой нормальный человек, у которого не атрофировано чувство самосохранения, при встрече с потусторонним? Правильно, я заорал и побежал. Прямо сквозь опешившего мужика в джедайской робе, светящегося призрачным голубым светом. «Стой!» — раздалось робкое и немного обиженное предложение сзади. «Ага, сейчас!» Ноги только наддали ходу, несясь впереди туловища, панически размахивающего руками. Призрак, натуральный говорящий дух, под 2 метра ростом и с рамой, как у борца-тяжелоатлета. Сердце панически колотилось о грудную клетку. «Всем пока, я сваливаю!» «Да стой же, дурак, тебе не туда надо, а-а-а!» Бородатый Каспер пару раз возникал где-то сбоку, но тут же сносился встречным потоком вызванного мной ветра. Не того, о котором можно было подумать. Просто я несся так, что грозился потягаться в скорости со свупом на финальном этапе гонки. Мимо проносились какие-то отсеки, комнаты, освещенные и нет, открытые или наглухо заблокированные гермостворками. В попыхах свернув в противоположную от выхода сторону, я стремительно опускался под землю, не сразу осознав сей печальный факт, а когда понял, путь к отступлению был отрезан. По пятам за мной плыл сурово сопящий неупокоенный дух. А-а, о, мини-ангар, даже пара экзотических корабликов стоит. Интересные какие, никогда таких форм не видел. Так, времени любоваться нет, я одернул себя, тщетно озираясь в поисках выхода. Ангар казался целиком вырубленным в каменном теле подножия горы. На потолке шлюз, но как его открыть, непонятно. Да и высоковато, могу не допрыгнуть. Нравится, ух ё, оно снова тут. Беги, Джови, беги. Еще пара лестниц и длинных извилистых технических коридоров, с торчащими из стен связками энергетических кабелей, вывели меня в небольшое помещение, напоминающее логово чокнутого физика-изобретателя. Какие-то столы с непонятными перекрученными приборами, большие терминалы с громадными экранами во всю стену. Все это покрывал толстый слой пыли, но мне было не до праздного любопытства. Немного пометавшись по кругу, я понял, что сам загнал себя в тупик. Выход из заброшенной мастерской доктора Франкенштейна был только один, и его уже перекрыл мой оживший кошмар. Хорошо, что хоть человек, а не радианец, успел подумать я, вставая в обманчиво расслабленную стойку макоши. Тогда бы точно обделался на месте. Дыхание с хрипами вырывалось из груди. Я молчал, разглядывая призрака. Тот молчал, смотря в ответ с пониманием и сочувствием в призрачных глазах. Понемногу паника начала отступать, и я смог заставить себя мыслить рационально. Что мы имеем? Несомненно, призрак визуально стоит на ногах, но может и парить над полом. Понять из-за плотно запахнутого джедайского плаща не получается. Сам призрак, как я уже и говорил, ростом 1 метр под 2, здоровенный детина, примерно 30-35 лет, из-за густой бороды и усов выглядит на все 40, длинные волосы до плеч, на лице отпечаток бурной молодости в виде застарелого шрама, пересекающего переносицу и скрывающегося под залихватски зачесанной на бок челкой. Налюбовался, пару минут спустя, мирно спросил призрак. Поговорим, я уже собирался согласиться, но тут плащ духа что-то всколыхнуло изнутри. Нечто жуткое, извиваясь и перебирая многочисленными лапками, добралось до шеи призрака, высунув любопытную мордочку из-под воротника. От существа исходил такой же голубоватый свет. «Класс М, как же!» Клинок светового меча Гриф спорол воздух. «Готовься сдохнуть второй раз, чудовище!» Глава 18. Вечный процесс. «Баффета, чем тебе не угодило?» С укором спросил призрак, пока я сосредоточенно по всем правилам Макоши кромсал его призрачное тело световым мечом и пытался развеять боевыми техниками силы. Толчок силы, притяжение, силовая волна, телекинез. Ничего не работало, Баффи. Я покрылся холодным липким потом, с ужасом смотря, как мой давешний знакомец-паразит выбрался на плечо призрака и оттуда хищно зашевелил сенсорными усиками, торчащими из уродливой приплюснутой башки. Наяву существо выглядело не так омерзительно, как в ментальном плане, но все равно, кому взбредет в голову таскать у себя на теле метровую ядовитую многоножку, еще и называть ее девчачьим именем. Уф, я отскочил и сделал перерыв, пока не собираясь признавать бессмысленность своих попыток нанести раздражающему своей меланхоличностью призраку хоть какой-то урон. Вот сейчас передохну, и ка-ка, достаточно. Вдруг осветившийся ярким сиянием дух заставил меня отшатнуться и прищурить глаза. Орден сильно скатился за последнюю 1000 лет, если теперь все джедаи похожи на тебя. Замри. Мышцы тут же одеревенели, и я опал, как озимые. Перед соприкосновением с полом мою тушку подхватила заботливая рука силы, отлевитировав на столешницу одного из устройств, расположенных в мастерской. Вот тебе и невозможно причинить вред. За вами должок, мастер. Спасибо, что сам прибежал сюда, сэкономил нам кучу времени. Не переживай, ты в полной безопасности, успокоил меня призрак, словно читая мысли. Хотя, скорее, у меня все на лице было написано, особо гадать не нужно. Просто беседовать гораздо удобнее, когда не мешает звук светового меча. Кстати, поздравляю, падаван. Тебе удалось раздобыть редкую вещицу, не поделишься, откуда взял. Ах, да, можешь говорить. К онемевшим губам моментально вернулась чувствительность. Тебе не жить, ой, да, а я-то надеялся. Призрак не сдержал толики ехидства, но быстро принял прежний покровительственный тон. Успокойся, на весь процесс уйдет не так много времени. Какой процесс? Занервничал я, скашивая глаза по сторонам в попытках получше разглядеть, где нахожусь. Выходило так себе, но смешал. И челка, сбившаяся на визор шлема и зарывающая половину обзора. Да, точно, твой шлем, призрак прищелкнул пальцами, уверив в своей способности читать мысли. Неужели на коллегу по цеху нарвался? Похоже на то, он тебе пока не нужен. Воздух внутри аванпоста пригоден для дыхания. Послышались щелчки затвором системы герметизации с шеи. Я не успел и рта раскрыть, чтобы остановить призрака, но тот уже стягивал с меня шлем. Сам, а паразит, переползший ему на руку, пристально изучал усиками мою тушку от шеи до ног. «Слушай, как там тебя? Убери эту штуку от меня, прошу». Не выдержал я. Призрак удивленно вскинул брови. «В чем проблема, не понимаю. Баффи, самый обычный ментальный мельзурит. Она безобидная. Чего?» Вырвавшийся вопль из самой глубины души заставил призрака сморщиться, а многоножку беспокойно прищелкнуть жвалами. «Это она-то? Да твой питомец чуть мне всю ауру не разодрал, псих ненормальный. Меня зовут Энаркито», — строго поправил призрак. «А в том, что случилось, ты сам виноват. Надо же было додуматься столько времени подпитывать мельзурит эмоциями. Тебя вообще чему в храме учат, падаван? Вместо того, чтобы отозваться на вежливое приглашение, ты где-то шлялся больше полугода. Баффи пришлось слиться с твоей первой оболочкой, чтобы не оборвать связь со мной. А когда ты, наконец, соизволил прилететь, еще и сам же чуть себя не угробил. Ты что не знаешь, как прогонять через себя ментопотоки, чтобы сгладить разрыв соединения?» Призрак запнулся, с недоумением следя за моими попытками изобразить умного студента, знающего все на свете. «Вышло бы убедительнее, не будь я обездвижен, как муха перед пауком». Баффи закончила свое исследование и вернулась к хозяину на шею, но легче от этого не стало. «Даже основ не знаешь, не может быть. Откуда ты такой взялся? Я бы хотел спросить то же самое. Не забывайся, падаван». Взволнованный призрак заметался по мастерской, то скрываясь из поля зрения, то появляясь вновь. Я не слышал, что он там бормотал себе под нос, но в какой-то момент он вдруг оказался рядом и возложил руки мне на виски, нематериальные и вместе с тем источающие ледяную стужу. «Ты чего удумал? «Тише, успокой свой разум, мальчик, я просто кое-что проверю». Сопротивляться было бесполезно, да и не знал я как. Попытался стегнуть мента щупами, но получил в ответ такую незримую плюху, что аж в глаза потемнело. Вот что значит настоящий мастер-менталист. Самоучки вроде меня ему в подметки не годятся. Сказал же, не дергайся. Ах, вот в чем дело. Теперь понятно, почему машина выбрала именно тебя, двуживущий. Вас много таких, но у тебя память прошлого давлеет над настоящим. Падаван, неужели ты думал, что ты один такой? Наивный мальчик, джедай улыбнулся в усы и покровительственно похлопал меня по плечу, переходя на место, откуда я мог его видеть. Джови, да, хотя, вижу, нынешнее имя не полностью отражает твою сущность. Пожалуй, я ошибся, процесс сможет затянуться. Машине нужно время, чтобы подстроить взрослую матрицу сознания под биологический возраст тела. Не бойся, падаван, тебе это ничем страшным не грозит. Наоборот, спустя какое-то время, ты сможешь вновь жить полноценной жизнью. Ты бы видел свою энергетику со стороны. Ужас, как ты вообще только выжил. Дай догадаюсь. Память проснулась, когда слишком далеко погрузился в силу. Я замер, стараясь не думать ни о чем, тупо пялись в неяркие решетки потолочных светильников. Все мое существо заполнил страх. Еще один знак от видений, навеянных темной стороной силы вместе ее сосредоточения, сбылся. Первый был связан с обратным Шиином. Смысл второго открылся сейчас. Как из тумана, из памяти вылезали обрывки воспоминаний, связанных с беспомощным состоянием, когда Иван сковал меня силой и лез в душу, не позволяя шевелиться и уж тем более воспротивиться. Теперь все повторялось, исключая иные декорации и собеседника. В тот день сила по-своему предупреждала меня о грядущем, а я просто не смог этого осознать, с головой погрузившись в свои проблемы. Остался последний знак. То видение закончилось поражением от руки моего темного отражения. Неужели это значит? Успокойся, еще раз повторил Инар. И даже отошел на пару метров назад, в мирном жесте подняв руки ладонями вверх. Давление на шею ослабло, позволяя крутить головой. Я не собираюсь бередить тяжелые воспоминания. Я тоже был таким, как ты. Мою прошлую личность звали Кейдисом Нором. Он был джедаем и погиб во время восхождения Ривана, сражаясь под его знаменами с мандалорцами. У тебя тоже проснулась память чувствительного к силе, не ситха, случайно, меня начало понемногу отпускать. Я обессиленно прикрыл глаза, физически чувствуя мурашки по всему взапревшему телу. Он не понял, кто я. Лгать нельзя, только правда и ничего кроме нее. Главное, сказать ее, как надо мне, а не ему. Нет, я был простым человеком, и умер самой обычной смертью, и поэтому не открылся своему мастеру, с пониманием сказал Инар, к моему скрытому облегчению не заподозрив подвоха. Понимаю, простой народ всегда относился к ордену с недоверием, и ты перенял от своей прошлой жизни старые предубеждения. Не мне тебя винить. В качестве извинений, я унесу твою тайну с собой в могилу, попытался он неловко пошутить. В ответ я посмотрел на него и четко, раздельно спросил, что тебе от меня надо, Инар, и о какой машине идет речь, какой еще к ситху процесс. Рад, что ты готов к конструктивному диалогу. Давай по порядку. Мне нужен покой и возможность раствориться в силе. Машина – это устройство, на котором ты лежишь. В нее интегрированы технологии древней расы, название которой тебе ни о чем не скажет. Она настолько стара, что даже Гри, создавшие твой меч, тогда еще имели лишь зачатки разума и выползали из своего океана на сушу. А процесс? Еще одна тревожная мысль заставила меня прервать его. Где мой дроид? А, этот забавный летающий малыш в форме тарелки? Над ним тоже Гри поработали. Ты не перестаешь меня удивлять, падаван. Твой дроид в порядке, но мне пришлось временно его отключить. Теперь я понимаю, что зря не проверил его на наличие жизни. Создания Гри обладают полноценным разумом, значит, он просто временно оглушен. Очень жаль, я не желал причинять ему вреда. Тем не менее, не думаю, что ему удастся очнуться и найти тебя до того, как закончится процесс. От сердца отлегло. Ну хоть с фрисби все в порядке. А что насчет, твой мастер проходит испытание в другом месте. Если ты еще не знаешь, то источник сосредоточения силы может вызывать у одаренных видения. Но в отличие от мест, где властвует темная сторона, светлая только отдает, а не забирает. Если твой мастер окажется достоин, он получит, чего желает. Еще вопросы? Нет? Хорошо, теперь разберемся с процессом. Наверное, Ты уже успел испытать на себе всю полноту неприязни обитателей Дарина, я прав, так вот, машина, на которой ты лежишь, является причиной этого раздора, а точнее то, что она может делать. Джедаи назвали это процессом, так как не смогли полностью разобраться в технологии архитекторов. Инар поморщился, сообразив, что все же проболтался о самоназвании древней расы, о которой шла речь, но прерываться не стал и продолжил излагать суть дела. Суть проста. Берется реципиент с критическими разностями потенциалов в психике, как у тебя, помещается в машину, и затем начинается процесс. Генетическая перестройка организма на основе параметров небожителей. В идеале должен получиться бессмертный разумный, обладающий их возможностями по оперированию силой, поистине, безграничными. Прекрасная идея. Что же могло пойти не так? Со скепсисом ухмыльнулся я, с тоской наблюдая подтверждение своих подозрений. Уныло повесившего плечи призрака, на автомате поглаживающего свисающую с плеча многоножку. Ты прав, технология не была отлажена, как нужно. Наши ученые сделали все возможное, но процесс остался несовершенным. Изначально машина была предназначена для работы с архитекторами, а они могли разделять сознание на несколько частей. Те, кто имеют пробужденную память прошлой жизни, подходят ей только условно. Многие из подопытных не выжили, а те, кому повезло, либо оставались прежними, либо получали усиление какой-то одной стороны своих навыков. Разумеется, не без последствий. Чтобы процесс завершился успешно, машина должна привязать изменения не только к генетическому коду, но и к ментальному якорю в психике. В качестве ключа-активатора было решено выбрать самое сильное стремление реципиента, то, ради чего он живет. Вот тут-то и начались настоящие проблемы. Инар издал громогласный вздох, что при его росте выглядело так, будто гора проснулась и тряхнула плечами, обрушивая с себя тонны снежного покрова. Синее свечение вокруг фигуры призрака усилилось, за короткий миг понизив температуру в помещении на пару градусов. «Не выжили?» Я выпучил глаза, вычленив из сказанного самое главное. «Ты же сказал, что мне ничто не грозит, верно? Твоя физическая оболочка не пострадает, даже больше, если все получится». Со временем твое тело подстроится под параметры генетического кода расы архитекторов. О бессмертии можешь не мечтать, о потоковом сознании тоже. Из-за дефектов конструкции машины завершение полного процесса практически невозможно. Но ты точно станешь сильнее, быстрее, выносливее. И сможешь значительно расширить свои возможности в силе. Возможно, получишь пару-тройку побочных эффектов, пока якорь будет выполнять свои функции. Ничего особо критичного, что может радикально изменить личность. А если нет, во всех оболочках ядра души могут произойти необратимые изменения. Ты либо сойдешь с ума и станешь овощем, либо полностью потеряешь над собой контроль. Буду с тобой честным. Это наиболее вероятный вариант. Тогда прекрати это. Немедленно. Слышишь, я отказываюсь от процесса. Не могу. Во взгляде мертвого джедая сквозила вселенская тоска. Меня снова сковала силой, позволяя шевелить разве что глазными яблоками, и материться сквозь зубы, пытаясь вырваться всеми доступными способами. Создатели машины не учли еще кое-что. Мы думали, что сможем познать силу, как никто другой до нас. Сможем навечно положить конец конфликту ситхов и джедаев, добиться мира и справедливости в галактике. Мы ошиблись. Творение архитекторов нельзя было использовать, и тем более соединять с нашей примитивной техникой. Это как вручить дроида-убийцу маленькому ребенку, который будет думать, что просто получил большую интересную игрушку. Когда те из нас, кто еще мог мыслить самостоятельно, спохватились, было уже поздно. Машина жаждала завершить правильный процесс с любой ценой и спровоцировала конфликт Келдоров с Орденом. Один из джедаев получил ментальную закладку и рассказал о нашем эксперименте Совету Матриархов. Причем не всю правду, а только ту часть, которая касалась бессмертия. Правительницы не смогли устоять перед соблазном, и не только они. В то время на Дарине располагался целый республиканский корпус, чье руководство тоже получило сигнал от машины. Наши разработки моментально получили гриф высшей секретности, и аванпост оказался отрезан от мира. Совет джедаев пытался вмешаться, но в итоге события закрутились еще быстрее. Магистры думали, что мы просто изучаем руины древней цивилизации и не знали, насколько далеко все зашло. Когда началась гражданская война, матриархи закрыли планетарную границу, а потом и всю систему целиком. Война продолжалась 3 года, и когда погиб последний живой, знавший о существовании аванпоста и машины, воцарился шаткий мир, и это позволило ей начать отбор подходящих реципиентов для завершения процесса. Призрак прервался, наблюдая за фокусирующейся в воздухе атакующей техникой силы. От напряжения я весь покрылся потом, пропустив мимо ушей большую часть сказанного, но в итоге смог лишь опрокинуть какую-то штуку с соседнего стола, окончившую свой жизненный путь душераздирающим хрустальным треском на полу. Минус одна фокусирующая сфера ква, грустно констатировал Инар, не сделавший ровным счетом ничего, чтобы спасти бесценный артефакт. Забавно, что Гри считали их причастными к терраформированию планеты и созданию расы Келдоров. Впрочем, они были готовы свалить на ква что угодно, начиная от кашля своей бабушки и заканчивая взрывом сверхновой в соседней галактике. Можешь не сопротивляться, Джови. Машина не позволит причинить никому из нас вред, ни физически, ни ментально. Ты для нее очередной шанс завершить правильный процесс, а я, мертвая собачка на побегушках. Надо же кому-то приводить ей новых подопытных и выносить их тела обратно. От бессилия хотелось натурально взвыть в голос. Проблема в том, он мне не подчинялся, как и все остальное тело. Очередной осколок предсказанной силой судьбы окончательно встал на свое место. Но, может, еще не все потеряно, шевельнулась слабая надежда на хороший исход. Мастер или фрисби найдут меня, на помощь можешь не надеяться. Если ты не выживешь, твой мастер получит ментальную закладку и покончит с собой. Если сможешь пережить процесс, то закладки получите оба, а дроид получит стирание участка памяти. Вы уйдете, ни о чем не заподозрив, и больше сюда не вернетесь. Машина желает завершить процесс, это ее единственная цель. Если однажды он с кем-то пройдет как надо, она выполнит свою цель и умрет, а вместе с ней в силу уйду и я. Но до тех пор она не позволит, чтобы ее поискам кто-то помешал. Инар снова подошел поближе и наклонился так, чтобы было видно его лицо. Я посмотрел на него и понял, ему действительно жаль. Призрак мертвого джедая точно такой же пленник обстоятельств. Разница между нами в том, что его пытки длятся куда дольше моих, и они намного изощреннее. Есть ли способ пройти процесс? Одними глазами спросил я Инара, не боясь быть непонятым. Как жаль, что нам не довелось встретиться при других обстоятельствах. Видеть перед собой мастера-менталиста и понимать, что это наша последняя встреча, заставляло скрипеть зубами от бессилия. Несправедливо, и жалко его, до слез. Верно говорят, бывает участь пострашнее смерти. Только, если не будешь сопротивляться установке якоря, изменения нужно плотно привязать к психике, иначе твоя личность начнет разрушаться. Вдруг где-то далеко-далеко над нами раздался отдаленный грохот грома. Инар поднял голову к потолку и успокаивающе погладил щелкнувшую хелицерами Баффи по плоской голове. Все никак не успокоится, никогда не перестает искать. Кто? Если повезет, ты никогда не узнаешь. Машина – одна из причин, почему он способен простирать свое влияние на Дарин. Она – часть наследия его расы. Лучшая, на мой взгляд, чем все остальное, оставленное архитекторами. Ничего не понял, и не хочу понимать, не хочу сдохнуть здесь ради призрачного шанса стать сильнее. Отпусти меня, я не хочу, не хочу. В чем дело, падаван? Так боишься вмешательства в свой внутренний мир, но ведь ты уже не принадлежишь себе. Разве ты сам не заметил изменения в своем поведении? Конечно, нет. Типичная идеологическая накачка ордена. Мастера применяли ее еще в наше время, когда требовалось подготовить сильных рыцарей за короткий срок. Нет, это не значит, что твой учитель пытается тебя поработить или изменить, но верность твою он уже завоевал, не так ли? Вспомни себя в храме и сравни с тем, кем ты стал здесь, на Дарине. По себе знаю, насколько велика окажется разница. Такова суть джедаев. Мы всегда думаем, что знаем все лучше других. Именно за это нас и не любит, и так охотно переходит на сторону ситхов. Падшие хотя бы не скрывают того, кем являются на самом деле. Судя по участливо-менторскому тону, Инар думает, что открывает для меня истину за тайными печатями. Так бы оно и было, будь на месте меня прошлый Джови с кусками моей памяти. Но я, не он, и сам выбираю, кому и во что верить. Конечно, для меня не секрет, каким образом Накзил ведет обучение. Он этого и не скрывал, позволяя мне самому решать, насколько принимать на веру идеалы истинного джедая. Чем я и пользовался, взяв себе только что, что совпадало с моей душевной философией. Но я не готов рискнуть жизнью непонятно чего ради. Еще и получить какой-то якорь, который будет перекраивать все решения на свой лад, пока изменения от машины не приживутся. Не хочу терять то, чем я являюсь, и не буду. Джови, перестань, тихо сказал Энар. Говорю же, сопротивление бесполезно. Но, знаешь, мне нравится твое упорство. Ты чем-то похож на меня в молодости. Такой же наивный, бедовый и уверенный в своей правоте. Но в отличие от меня ты способен учиться на своих ошибках, так что я помогу. Холодные ладони вновь коснулись висков. И последнее, что я услышал, перед тем, как мир скрылся во тьме, было: сосредоточься на самом главном, Джови. Только так ты сможешь пережить процесс. Бесконечная тьма, бесполый голос, не имеющий источника. Его звучание пронзает насквозь каждую клеточку бьющегося в клетке разума существа. Что для тебя самое важное? Ради чего ты дышишь? Ради чего живешь? Не знаю. Раньше знал, а теперь? Что изменилось? Я, все вокруг, и продолжает меняться каждый день. Я уже не знаю, к чему стремиться и чего желать. Подумай, никто в мире не живет просто, чтобы быть. Каждым движет какая-то цель. Какая у тебя, человек? Богатство, власть, приключения, война, познание. Я просто хотел спасти клан, а потом не знаю. Ты сказал верно, но разве настоящая цель была в этом? А что есть цель? Вся жизнь конечна, человек, даже тех, кого короткоживущие считают бессмертным. И все же, мы существуем. А для чего? Каждый решает сам. Ради чего нужен ты? Ради кого? Хорошо, ты уже ближе. Мой клан. И все? Нет. Моя семья. Клан. Или все вместе? Да. Пусть будет так. Да начнется процесс. Ты справился, Джови. Поздравляю. Зрение скоро вернется. Постарайся не двигаться, пока машина заканчивает настройку. Якорь уже установлен. Но твой процесс был несовершенен, мне жаль, ты ничего не сможешь вспомнить. А когда он исчезнет, то автоматически сотрет за собой этот участок памяти. Машина продолжит поиск, но я дам тебе шанс. Ради тебя Баффи готова пожертвовать собой, ты чем-то ей приглянулся. Ее отпечаток машине не удалить, я привяжу его к твоим ментальным сенсорам. Используй его, чтобы удержать воспоминания и вернуться сюда, когда будешь готов. Исправь нашу ошибку. «Юный джедай, уничтожь машину, и, если сможешь, прости меня, до встречи, Джови». «Джови, я заморгал, не понимая, отчего вдруг перед глазам снова потемнело. Неужели опять паразит?» Торопливо проверил ауру, но та чистая, разве что следы повреждения исчезли. «Вот это странно, может, источник светлой стороны помог? Должно быть уж больно хорошо. Нет, серьезно, такая легкость в теле, аж летать хочется. Неужели, ради этого меня тянули сюда на поводке паразита? Ничего не понимаю. Но если так, надо валить по добру и не искушать судьбу. Дважды так мне вряд ли повезет, Джови. Да слышу, уймись, я отмахнулся от дроида, лезущего в лицо с какими-то своими хотелками. Нашел что-нибудь, как и сказал мастер Нагзил, в храме никого нет, на всех сенсорах чисто. Все равно, не стоит тут долго задерживаться, что-то мне неспокойно. Падаван. Я обернулся к выходу, встретив входящего в помещение Келдора. «Как-то вы быстро нашли, что хотели». «Быстро», в свою очередь удивился Нагзил. «Пожалуй, и да, я нашел, но мне понадобится твоя помощь потом, расскажу по дороге». «А ты как, Падаван, развеял свои страхи?» «Честно говоря, мастер, я бы предпочел поскорее вернуться в челнок». «Правда, а как же твоя вечная жажда знаний?» «Без издевки поддел меня Нагзил». Готов улететь и не прикоснуться к мудрости древних джедаев, Фрисби уже скачал с терминала все, что мог. Дома посмотрю, вот теперь узнаю своего падавана. Лень вперемешку с любознательностью. Ладно, если уверен, то возвращаемся. У нас всего год остался до возвращения в храм, а обратный Шиен куда сложнее традиционного. С сегодняшнего дня твои ежедневные тренировки увеличены на час. Хорошо, на два. Не благодари, мне крышка. Глава 19. Долги без срока давности. 1996 ГБА. Наступление пятого года ссылки на Дарин по приказу Совета Ордена Джедаев подкралось незаметно. Хотя тяжелой мою жизнь здесь язык давно не поворачивается, скорее наоборот. Для полного счастья не хватает разве что натуральной еды, не из синтезатора, и возможности пройтись по улице без шлема, вдыхая свежий природный воздух. К сожалению, ни того, ни другого в обозримом будущем не предвидится. Дарин не предназначен для людей. Мы можем приспособиться к жизни на нем, но никогда не станем его неотъемлемой частью. Отсутствие зеленой растительности и грязная палитра окружающих пейзажей вызывают тоску одним своим видом, а воздух, пригодный только для келдоров, и повышенная гравитация нивелируют все преимущества жизни в удалении от республиканских законов. И все же, чужаки продолжают слетаться на Дарин, как глупые мотыльки на огонь. Я долгое время не понимал почему, пока однажды не получил на входящий терминал сообщение от давнего и не самого приятного знакомого. Тхогга, меня перекосило, как переквашенную капусту, при виде имени адресата на экране. Глупо было надеяться, что Хадг забудет об обещанной ему услуге. Слизняки помнят о чужих долгах куда лучше, чем о своих собственных. Плохо. Я надеялся услышать о нем не раньше, чем покину Дарин. Очевидно, мой контакт с черного рынка, послуживший почтальоном Тхогги, думал иначе. Продажная скотина, Мабуки, покровительственно начиналось сообщение. Пришла пора платить по счетам. Ты долго скрывался и, признаюсь, я уже начал подумывать заказать твою наглую голову в гильдии охотников. Рад, что не успел потратить деньги зря. Совершенно случайно ко мне попали интересные слухи о неком юном джедае, прочно прописавшимся на Дарине. Я навел справки и был приятно удивлен результатом. Рад, что ты не изменяешь себе. Прогнуть келдорских снобов не каждому под силу будет, я впечатлен. Этим ты сильно повысил свою ценность в моих глазах и спас свою голову. Я оторвался от чтения и сделал пару кругов по гостиной, успокаивая нервы. Чертов слизняк, бесит одним только стилем письма, а что будет, когда дочитаю до конца? Надо бы припрячь фрисби, чтоб убрал хрупкие вещи. В последнее время иногда начинает кидать во всякие крайности, видать, полноценный пубертат не за горами. Так уж вышло, что у моих клиентов есть некий интерес на Дарине. Вскоре после получения моего послания, с тобой свяжется их представитель. Во исполнении своего долга ты обеспечишь его прикрытие во время выполнения задания и организуешь безопасный отход с планеты. Для бизнесмена твоего, ранга, подобная мелочь не составит большого труда. После этого мы будем в расчете. Великий и богатейший Тхогга. Что ж, могло быть хуже. Если память не изменяет, от меня изначально требовали посреднических услуг в счет уплаты долга. В нынешней интерпретации это означает подчистить дерьмо за тем, кто выполняет волю Хатта на Дарине. Мало приятного, но одного у Тхогги не отнять. Слизняк свое слово держит. Вот только почему у меня чувство, что лучше бы он его нарушил и потребовал бы чего-то более приземленного, да хоть тех же банальных кридов. Все было бы проще. Фрисби, что у нас с графиком на ближайшие дни? Забит, как и на два ближайшие месяца. Мастер Нагзил сказал, что твой обратный Шиин похож на пляски пьяного бита в кантине, и без тебя помню, что он сказал, а мне так не кажется. Судя по тому, что я вижу, кое-у-кого опять шило в одном месте взыграло. Что ты замыслил на этот раз? Не я, скорее меня замыслили. Прочитай сообщение на терминале. Ему достаточно было считанных долей секунды, чтобы ознакомиться с посланием Хатта. При всех своих недостатках корпус дроида, способный напрямую подключаться к электронным носителям, имеет неоспоримое преимущество перед органиками. По меньшей мере в плане обработки данных. Ну что за жизнь? Неприкрытое отчаяние в голосе Фрисби могло ввести в депрессию целую толпу хиппи. Я только начал пробовать процедурную генерацию в игре, и вот опять, лететь куда-то, взламывать, удирать от горных химер. Не ной, тебе не идет. Правда? Хорошо, тогда я буду счастлив взорвать с тобой эту планету. Уже лучше. Да брось, чего ты так напрягся? За тебя переживаю, дурак. Ты хоть представляешь, во что ввязываешься, без понятия, но, Тхогга в своем праве, долги нужно возвращать, а иначе, слизняк не остановится, пока не получит мою голову, просто из принципа. Обещанный вызов случился на исходе второго дня после полученного сообщения от Хатта. Неизвестный представился как Самхар Кагросс и назначил встречу в полночь близ богатейшего коммерческого района в Доршане, в народе именуемого Золотым, причем не за особенности архитектурных изысков, а из-за адовых цен во всех торговых лавках. Не сказать, что их товары отличались от остальных превосходным качеством. Просто отовариваться в золотом районе – некий показатель высокого статуса, показывающего окружающему миру, что ты чего-то стоишь. Я временами заглядывал туда за какой-нибудь безделушкой чистой азарства ради. Было весело наблюдать за вытягивающимися от изумления лицевыми отростками келдоров, на чьих глазах человеческий мальчишка заходил в самый престижный магазин золотого и покупал жутко дорогую и совершенно ненужную хрень. Для них я любой безделушки находил применение, понемногу облагораживая свой дом настоящим уютом, хотя и немного в экзотическом стиле. Кто еще может похвастаться висящим над входной дверью черепом горной химеры или светящейся в темноте декоративной вазой, приспособленной под мусорник? Лишь когда Келдорам на глаза попадалась моя нашивка в виде зеленого круга, обозначающая полное гражданство чужака, первая оторопь сменялась осознанием и жгучим желанием познакомиться. Оно и понятно. На данный момент я, один из немногих инопланетян, имеющих на Дарине все права и привилегии коренного населения. Немногих узнавали на улицах, но за бесценный вклад в улучшение жизни простого народа уважали всех. Лично сам я встречался только с тремя из них. Забрагзуга Сайка, гениальный инженер, сумевший собрать из местных пуду и палок полноценный производственный цикл для создания гравитационных грузовых платформ. Белосара Весенна Мур, спроектировавшая знаменитую хрустальную рощу в развлекательном районе столицы, очередь куда порой превышала аналогичные в медклинике до воцарения медтехпро. Братья Фашиурук и Утаукс Даллинера, открывшие способ кристаллизации органических выделений вурсов с попутным извлечением приличного количества энергии. Их стараниями Келдоры смогли перевести на автономную работу большинство скотоводческих ферм, ранее вынужденных селиться в непосредственной близости от крупных городов, чем вызывали бурное недовольство населения. Шума от взрослых насекомых вурсов куда больше, чем от космопортов пик посадочных процедур грузовых транспортников. С бывшими чужаками я не сдружился, но полезными связями на будущее обзавелся. Да им самим было любопытно поглазеть на мальца-джедая, сумевшего за короткий срок совершить невозможное. По-своему, я не менее знаменит, чем красующийся на рекламных плакатах по всему городу Шашаирхаур, ставший лицом медтехпро и тайной эротической мечтой незамужних келдрианок, в чем ни одна из них никогда не признается и не попытается увести шерха у законной супруги. Институт семьи у келдоров – дело святое. Отчасти поэтому я пребывал в таком мрачном настрое, пока летел на гравибайке к назначенному месту встречи. Хатты – большие любители разрушать чужие жизни. Не знаю, что из себя представляет этот Самхар Кагрос, но уверен в одном – после его делишек ни одна келдорская семья потеряет спокойствие. Моя задача — свести их число к минимуму, не засветив в процессе свою личность. Специально для этой цели дома остались привычный костюм агента СИС и родная джедайская одежда. Вместо них на фигуре сидели плотно подогнанные куртка и штаны из плотной темной ткани, а также полностью скрывающий лицо обтекаемый гоночный шлем. Так себе маскировка, но на безрыбье, как говорится. Меч я решил оставить на попечении фрисби, следующего за гравибайком высоко в воздухе. Лишать себя своего основного оружия на пути к пугающей неизвестности – не самая лучшая идея. В цепких манипуляторах фрисби мой меч, укрытый поглощающим импульсные вспышки чехлом, в полной безопасности. Но и совсем безоружным на дело я не пошел. Освободившееся место на поясе занял легкий пехотный бластер, подаренный мне одним из солдат после памятной зачистки базы работорговцев. Малыш имел вытянутое дуло, заряд на 6 полноценных выстрелов и батарею, емкостью на 2 часа непрерывной работы. В сочетании с убойной мощностью, способной насквозь прожечь легкую броню и поджарить среднюю, весьма зубастая игрушка в умелых руках. Тем более у джедая, чьи рефлексы, глазомеры и скорость реакции на порядки превышают обычную человеческую. Самхар по-бандитски прятался в тенях за ночными фонарями, ожидая, пока я парковал гравибайк на общественной стоянке. Навстречу он вышел не раньше, чем убедился в отсутствии слежки и не отправил кому-то сообщение. Обо всех его действиях мне докладывал фрисби по внутренней связи. На фоне ночного неба дроид был совершенно невидим, позволяя еще раз порадоваться выбранному времени встречи. Одна бессонная ночь, малая плата за возможность провести операцию скрытно, не привлекая внимания общественности и, главное, Нагзила. Я старался не думать, какие кары тот выдумает, если я опоздаю на утреннюю тренировку. После посещения аванпоста Ордена Мастер всерьез взялся за меня, заставив отложить учебные голокроны и полностью сосредоточься на практике. Отныне каждый день у меня начинался и заканчивался на полигоне. И Нагзилу было плевать, что у меня вообще-то есть процветающий бизнес, требующий время от времени внимания своего создателя. На все мои слезные мольбы имелся один ответ. «Радуйся, что выходные у тебя вообще есть, а будешь упорствовать, я быстро исправлю этот досадный недостаток». Да, не слабо мастера задела за живое сокрытие мной своего ментального дара. Поначалу я даже думал, что он всерьез обиделся, но вскоре убедился в обратном. Просто те планы, которые лелеял на мой счет Нагзил, вдруг претерпели значительные изменения, вынуждая радикально изменить программу подготовки. Этот факт не то чтобы раздражал его, но заставлял вкладывать в мое обучение куда больше сил, чем прежде. Такой темп тренировок имел свои преимущества. По крайней мере сейчас я полностью уверен в своих силах и знал, что смогу справиться с любым неодаренным даже без помощи светового меча. Случись встреча с Самхаром на 4-м году обучения, я бы не был так уверен в исходе нашего поединка. Начать с того, что это был убийца, матерый киллер из расы дуросов, чей вид прямо-таки источал скрытую угрозу. Тело его покрывала подвижная крепкая броня из укрепленной синтоткани. Очень дорогой и редкий материал, обеспечивающий достойный уровень защиты и совершенно не стесняющий движений. По себе знаю, моя агентская форма сшита именно из такой, только цвет дурос выбрал под стать своей коже, грязно-болотного цвета, делающего его почти незаметным в ночном мраке. Дождавшись, пока я уйду с освещенной парковки в тени проулка у торговых магазинов, Самхар вышел навстречу, презрительно кривя бандитскую морду, просящую двойного удара кирпичом. Боюсь представить, сколько жизней загубил этот нелюдь. В ментале от него впечатление еще гаже, чем наяву. «Это ты, джедай, где твой световой меч? Не твое дело, охотник, не остался в долгу я, остановившись и разглядываю свою головную боль на ближайшую ночь. Давай к делу. Как скажешь», дурос едко ухмыльнулся. «Кажется, я умудрился ему понравиться. Наша цель сразу за тобой. Твоя цель», поправил я, надавливая на вражескую ауру через ментошупы. «В мою задачу входит только прикрытие. Впервые мой дар оказался бесполезен». Самха расклабился, показывая черные искусственно заостренные зубы. «Хат не сказал тебе, тем интереснее. Видишь ли, сосунок, мне плевать, что ты там думал. У меня есть контракт, и ты поможешь мне его выполнить, или сдохнешь. Прямо здесь, на этом месте». Больше дурос ничего не успел сказал, впечатанный в стену здания мощной дланью телекинеза. Я едва сдерживал злость, как никогда с трудом удерживаясь от желания зачерпнуть ярости и гнева темной стороны. Поганый наемник умудрился взбесить меня куда сильнее, чем когда-либо смог бы Пхобга. Дуло бластера уткнулось под челюсть Самхару, тщетно пытающемуся вырваться из незримых уз силы. «Уверен, что справишься, Муришаани. Я специально выбрал хатскую версию названия охотников за головами, в попытке немного выпустить клокочущие эмоции через шипящие согласные слова. Однако, дурос смог удивить меня, внезапно негромко расхохотавшись и, также резко прервавшись, впившись в меня взглядом, совершенно иным, изучающим, пронзающим, холодно расчетливым. Я в буквальном смысле ощутил себя под рентгеновскими лучами, поневоле отступив на пару шагов назад. В ауре наемники тоже произошли изменения. Она ощетинилась плотной оболочкой, сквозь которую не проникало ни единого эмоционального всплеска. Я ошибся. Он не просто убийца. Профессионал. Ты подходишь мне, джедай. Давай прекратим эти игры. У нас мало времени. Что тебе известно об этом месте? Ничего. Обычный торговый дом. О, это не простой дом. Освобожденный дурос с хрустом размял шею. Владелец из давних переселенцев. Завтра у него подходит срок получения гражданства. Но кое-кто не желает, чтобы ему сошли с рук старые грешки. Они специально подгадали момент, чтобы нанести самый болезненный удар. Теперь понял? Нет. Издеваешься? А похоже, брось эти игры, мальчишка. Дурос всерьез разозлился, ткнув пальцем в мою нашивку полноправного гражданина Дрина. Ты носишь на себе целое состояние и прекрасно знаешь, чего оно стоит во внешнем мире. Видимо, недоумение смогло проникнуть даже сквозь плотное стекло щитка гоночного шлема. Дурос оцепенел, после чего затрясся в беззвучном хохоте. Кому рассказать, не поверит. Точно не знаешь? Ха. Ладно, слушай сюда. По мере изложения фактов Самхаром, мне впервые с нашего знакомства стало по-настоящему плохо. До полного отвращения к самому себе и предстоящему делу, в котором мне отвел роль Хат, гореть ему в преисподней. Как выяснилось позднее, я не знал всей правды только потому, что она не афишируется и даже специально замалчивается самими Келдорами. Раньше мне казалось, что статус чужака, он же социальный рейтинг, и ранг гражданства, две стороны одной монеты. Однако, разница есть, и весьма ощутимая. Статус чужака, нулевой, ограниченный и полный позволяют в разной степени пользоваться свободами и правами коренного населения на Дрине. К примеру, посещать крупные города, чего я смог добиться своими силами уже на первом году обучения. Гражданство же, имеющее аналогичные градации нарастания, открывает предприимчивому разумному совершенно иные перспективы. Помимо снижения санкций на развитие своего бизнеса, оно имеет колоссальное значение для разумных, желающих начать жизнь с чистого листа. Получив любую степень гражданства в мире, практически отрезанном от остальной галактики, чужак полностью теряет свою прежнюю личность, становясь мертвым для республиканской системы. Спрашивается, к чему такие трудности? Есть превеликое множество способов подтереть историю прежней жизни и начать новую в каком-нибудь отдаленном от гиперпространственных маршрутов мире. Другой вопрос, что легальных среди них нет. Также, как нет гарантии не влезть в еще более крупные долги к лицам, способным провести подобную процедуру. Кроме того, если верить словам Самхара, по-настоящему исчезнуть в современном мире практически невозможно. Иначе такой гильдии, как охотники за головами, попросту бы не существовало, а между тем, она есть. Более того, процветает и содержит представителей по многих мирах, хоть сколько-нибудь связанных с криминальным обществом. Сбежать от гильдии внутри системы, где коррупция и бюрократия выросли в одной люльке, практически нереально, за исключением одного единственного, верного способа. Гражданство Дрина дает тот самый пресловутый шанс на новую жизнь, о котором мечтают большинство разумных, населяющих обитаемые миры республики. И, снова, неважно, частичное оно или полное, возросший статус чужака фиксируется посольством инопланетян Доршина, передающим информацию в центральные миры, то есть, официально признается законом республики. Но самое интересное начинается с повышением гражданства. Если полноценное выдается лишь тем, кто внес и продолжает вносить вклад в улучшение жизни Келдоров, то с ограниченным есть более простой способ. Тот, кто сможет прожить на Дрине не менее 40 лет, автоматически получает права чужака с ограниченным гражданством и аналогичный по социальной значимости ранг. Каково, а? Единственное, Дурос не смог рассказать, почему Келдоры вообще допустили подобную возможность для презренных чужаков, которых всеми силами пытаются не допустить в свой мир. Могу лишь догадываться, что имеет место быть некий договор между правительством Дрина и республикой, по которому первые получают нечто соразмерно ценное, и это нечто не связано с деньгами или гуманитарной помощью. Иначе бы та же медицина к моменту моего прибытия на планету не находилась в столь плачевном состоянии. По всему выходит, я со своей разработкой целебного чая успешно проскочил первый этап легализации новой личности, даже не догадываясь о своей истинной удаче, и о том, как трудно получить схожие привилегии простым чужакам, не способным похвастаться принадлежностью к ордену джедаев. Очень немногие из них добились того же частичного повышения социального рейтинга, как и я, в первые 10 лет проживания на Дрине. А чтобы получить ограниченное гражданство раньше срока, не говоря уже о полном, нужно вовсе наизнанку вывернуться. Схожие правила по обретению свободы действуют всего для нескольких обитаемых планет в галактике. Подобно Дрину, они практически отрезаны от остального мира блуждающими космическими аномалиями, на порядке повышающими сложность астронавигации. Только условия там много хуже, чем в родном мире Келдоров, где можно хоть как-то выживать с призрачной надеждой однажды получить желаемое.